Глава первая. Когда вы вдали от города своего детства, где прожили столько лет, то вспоминаете и говорите о нем так, будто тамошний воздух щекотал вам ноздри приятнее, чем в других местах. Когда встречаете человека из этого города, то вас охватывает братское чувство к нему, но темы для разговора быстро иссякают, как и имена общих знакомых. Город надвинулся на меня быстрее, чем я ожидал. За 10 лет он расползся вдоль большака. Пригородные фермы сменились бетонными площадями городских районов. По обеим сторонам магистрали виднелись ряды небольших деревянных домов, настолько похожих друг на друга, как будто в городе был только один архитектор, одержимый одной идеей. «Теперь недалеко», — сказал водитель. Он зевнул, держась за руль и не сводя глаз с дороги. «Вы живете здесь?» «У меня комната в меблированном доме с питанием. Думаю, можно назвать это жильем». «Вам не нравится город?» «Сойдет, если нет ничего получше». Он сплюнул в открытое окно, и мелкие брызги коснулись моей шеи. «У меня дом в Чикаго. Там моя жена». «Это другое дело». «Вы женаты?» «Нет», — ответил я. «Путешествую один». «Ищете работу?» «Так точно. Тут это будет нетрудно. Кстати, как раз сейчас нам требуются рабочие в автопарке. Половину времени трачу на загрузку своего грузовика. Физически в порядке?» «Да, но это не та работа, которую я ищу». «Неплохо платят. 70 центов в час. В этих местах больше не заработаешь». «Может быть, я сумею? У меня тут связи». «Правда?» Он быстро взглянул на меня. Я выглядел не лучшим образом. В тот день не умывался, не брился и спал, не раздеваясь. Наверное, он решил, что я его обманываю, и сказал, не скрывая иронии: «Ну что ж, если так, то отлично». Магистраль влилась в восточную часть центральной улицы, наполовину состоявшей из жилых домов, наполовину из офисов различных фирм и общественных организаций. Продуктовые магазины, склады с углем, бензозаправочные станции, дешевые таверны, большие, старые, запущенные дома, несколько неказистых церквей. Издали я не узнавал здания, но вблизи все оказывалось знакомым. Почувствовал дыхание химических фабрик, расположенных с южной стороны и портивших весенний ночной воздух. Я всматривался в лица полуночников на улице, стараясь отыскать кого-либо из знакомых. Водитель затормозил, и грузовик остановился у обочины. «Высажу тебя здесь, приятель. Не хочу, чтобы тебя видели в автопарке». Он кивнул на наклейку на ветровом стекле. «Не разрешается брать попутчиков». «Но если связи не сработают, можешь прийти сюда. Адрес — Мастерс-стрит». «Спасибо. И за то, что подвезли, тоже». Вытащив из-под ног брезентовую сумку, я вылез из кабины грузовика. Огромная машина двинулась дальше. Волнение, которое я испытывал, приближаясь к городу, уже исчезло. Мимо меня в разных направлениях проходили мужчины и женщины, но все они были мне незнакомы. Полицейский бросил на меня пристальный взгляд. Я понял, что, наверное, похож на бродягу. И эта мысль заставила меня задуматься, стоят ли чего мои связи. Может быть, их уже и не существует. Я миновал новое жилое здание, окна которого напоминали дырки в освещенной изнутри коробке. В одном из окон увидел силуэты мужчины и женщины, которые танцевали под музыку радио, прижимаясь друг к другу. Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить во мне чувство одиночества, которое я нередко испытывал за все эти годы. Мне захотелось узнать каждую комнату в каждой квартире этого здания, которое я увидел впервые, и назвать каждого его жителя по имени. В то же самое время мне хотелось обладать способностью уничтожить этот дом и всех, кто в нем находится. Я давно не дрался, и у меня нарастало желание столкнуться с кем-нибудь. На другой стороне улицы виднелась неоновая вывеска «Бочковое пиво Шлиц». Окно таверны из сплошного стекла наполовину занавешено, но можно было смотреть поверх занавески. Открывался вид большой квадратной комнаты со множеством стульев и столов, со стойкой в глубине. Заведение было практически пустым, а несколько оказавшихся там человек были как раз подходящей компанией для меня. Я вошел и сел на высокий стул у стойки. Бармен не обратил на меня никакого внимания. Он в этот момент занимался посетителями у другого конца стойки, двумя окрашенными блондинками, сидевшими по обеим сторонам крупного молодого человека, одетого в меховое пальто из искусственной ламы. «Значит, хотите еще стаканчик?» — сказал бармен, ехидно улыбаясь. «Вы думаете, мне больше нечего делать? Неужели непонятно, что в такой поздний час я могу думать только о своих ногах? У меня в них словно иголки». «Это намек?» — произнесла крашеная блондинка пронзительным, под стать своим пережженным волосам, голосом. Женщины захихикали, а мужчина обнял их обеих. «Вы говорите так», — сказал бармен. «Так говорите, как будто думаете, что мне платят деньги за то, чтобы я стоял тут перед всякими и поил их виски. А между тем я страшно мучаюсь ногами». Это был седовласый и грузный человек. Его брюхо висело поверх ремня, и, когда он двигался, болталось, как огромное вымя. «Генри, надо попробовать похудеть», — сказала блондинка. «Сбрось немного веса и разгрузи свои ноги». «Ладно, ладно», — произнес бармен. «Вы получите, что просите. Но предупреждаю, что виски в этом баре — самое скверное по эту сторону от фермы». Он нацедил 3 стаканчика из бутылки без этикетки и поставил на стойку. «Генри, ты должен в этом разбираться», — сказала блондинка. Я постучал по стойке 25-центовой монетой. «Кому-то не терпится», — сказал Генри. «Когда кто-то теряет терпение, это действует мне на нервы. А если я нервничаю, то ни на что не гожусь». «Бутылку пива», — бросил я. «Посмотри-ка на мою руку», — сказал Генри. «Она дрожит, как осиновый лист». Он вытянул большую серую ладонь и улыбнулся, глядя на нее. «Говоришь, пиво?» Затем вынул бутылку из холодильника, откупорил и подвинул ее по стойке ко мне, но посмотрел на меня с неприязнью. «В чем дело? У вас нет чувства юмора?» «Есть, но я сдал его на хранение в другом городе. Продолжайте забавлять своих друзей». «Вы приезжий, не правда ли? Может быть, вы не знаете, как у нас тут принято разговаривать?» «Я учусь быстро». «Быстро этому не научишься». «Тут принято подавать стаканы для пива». «Я бы воспользовался стаканом. Оливкового или вишневого цвета?» «Просто сунь туда палец, когда будешь наливать». «Наливайте сами». Взяв бутылку и стакан, я уселся за столик у стены. На меня смотрел старик, сидевший за соседним столом. Перед ним стоял стакан пива. Лицо его заросло щетиной, совершенно белой на щеках и верхней губе, а на шее она отливала сталью. Когда я налил пиво в стакан и поднес его к губам, то старик приподнял свой стакан и подмигнул мне. Я улыбнулся ему перед тем, как выпить, и тут же пожалел об этом, потому что он встал и направился к моему столу. Бесформенное коричневое пальто свисало с его плеч, и он двигался, как мешок с лохмотьями. Старик плюхнулся на соседний стул, положил на стол изъеденные молью рукава, наклонился ко мне и слащаво улыбнулся ртом, в котором не было и следа зубов. От него несло пивом и старостью. «Не всегда было так», — сказал он. «Но, в общем-то, жизнь начинается в 65 лет». «Вам 65 лет?» «66. Да, я знаю, что выгляжу старше, но инсульты, что я перенес, ослабляют человека. Первый чертовски потряс меня, но я все-таки выкарабкался. Второй был настоящий. Я до сих пор не владею левой рукой. Возможно, никогда не смогу ее восстановить». «У вас забавный повод сказать, что жизнь начинается в 65». «Великий Цезарь, не в этом объяснение. Моя жизнь началась в 65 лет совершенно по другим причинам. Именно тогда я получил право». «Получили право на что? Голосовать?» «Получил право на пенсию по старости, сынок. С тех пор я стал сам себе хозяин. Конец понуканиям. Хватит лизать зады. Теперь это не для меня. «Никто у меня не отнимет эту пенсию». «Это здорово», — заметил я. «Это замечательно. Это самая прекрасная вещь в моей жизни». Он допил свое пиво, и я заказал ему еще бутылку. «Кто был вашим хозяином до того, как вы получили пенсию?» «Можете себе представить, что они со мной сделали?» — воскликнул старик. «И это случилось, когда я еще не мог ходить после второго инсульта. Они поместили меня в сельский приют, где за мной никто не ухаживал, кроме сожителей по комнате. Мне сказали, что все больницы переполнены. У меня еще не зажили заработанные там пролежни. А потом они не хотели давать мне пенсию по старости, даже когда подошло время». «По какой же причине?» «Видишь ли, сынок, я не мог документально подтвердить свой возраст. Ты можешь подумать, что достаточно взглянуть на меня, чтобы убедиться, что я стар. Но, оказывается, этого недостаточно. Я родился на ферме, и отец не зарегистрировал меня, поэтому мне не дали свидетельство о рождении. Я бы оказался как в открытом море без весел, если бы не помог господин Алистер. Он занялся моим делом, люди поручились за меня, и дело в шляпе. Теперь у меня свой уголок под лестницей на складе, и никто не скажет «пшел отсюда». Вошли двое и сели за стол недалеко от нас. Один невысокий и коренастый, в кожаной потертой куртке, на голове мягкая матерчатая фуражка. Другой — высокий и тощий, лицо — неясный треугольник с обвислым носом. Он вынул из кармана нового синего пиджака гармонику и сыграл несколько протяжных мелодий. Его спутник барабанил по столу растрескавшимися грязными суставами пальцев и тупо смотрел перед собой. «Кто такой Алистер?» — спросил я старика. «Ты не знаешь, кто такой Алистер? Ты, наверное, тут давно не бывал. Господин Алистер — мэр этого города». «И он помог вам с пенсией? Он, должно быть, неплохой мужик». «Господин Алистер — лучший человек во всем городе». «Здесь многое изменилось», — сказал я. «Когда-то надо было обращаться к Джей Ди Уэзеру, когда требовалась подобная помощь. По утрам в его офисе собиралась очередь». «Джей Ди Уэзер был убит до моего второго инсульта. Дай бог памяти, в июне исполнится 2 года с тех пор. Ты раньше жил в этом городе?» «Джей Ди Уэзера убили?» «Да, примерно 2 года назад. Прости. Подождите минутку. Как его убили?» Я положил ладонь на его руку, которая на ощупь была похожа на кость, завернутую в лохмотья. «Его просто прикончили», — нетерпеливо отозвался старик. «Кто-то выстрелил в него, и он умер». «Скажите ради Христа, кто застрелил его?» «Отстань от меня, сынок. Я набрался пива». Я выпустил его руку, и он зашаркал в мужской туалет. Блондинки вместе со своим совместным достоянием в искусственном меху ламы отправились по другим барам. Низкорослый и высокий покончили с пивом и направились в туалет. Зал опустел. Кроме меня остался только бармен. Он протирал стаканы и не обращал на меня внимания. Противный пустой зал был таким же, как десятки баров в незнакомых мне городах. Если Джей Ди Уэзер мертв, то этот город породит такое же чувство одиночества, как и все другие. Из уборной донесся шум мужских голосов. Нельзя было разобрать слов, но в звуках ощущалась какая-то неприязнь, а минуту спустя что-то приглушенно шлепнулось. Я посмотрел на бармена, но он был занят своими стаканами. Затем там кто-то начал всхлипывать. Я поднялся и вошел в уборную. Старик сидел на грязном плиточном полу, спиной к стене. Капля крови скатилась из носа на его седые усы. Высокий игрок на губной гармошке и его кореш стояли посередине небольшой комнаты, уставившись на меня. Шляпа старика валялась у их ног. Старик плакал. «Они отняли у меня деньги», — всхлипывал он. «Заставь их отдать мне деньги». «Мы не брали его денег», — процедил приземистый. «Он нагрубил мне и получил затрещину». «Мерзкий, нахрапистый ублюдок!» — закричал старик. «Они отняли у меня $16!» «А ты заткнись!» — выдавил длинный и сделал шаг к старику. «Не трогай его!» — предупредил я. «И верните ему деньги». Длинный не сдвинулся с места. «Ах, вот как!» — протянул низкорослый. Его светлые голубые глаза блестели и казались твердыми, как стекло. «Есть еще кто-нибудь, кроме тебя, кто заставит меня это сделать?» Я устал ждать. «Отдайте его деньги». «У него не было никаких денег», — сказал низкорослый. «Пошли, Свенни, мотаем отсюда к чертовой матери». Я уперся каблуком в косяк двери и, оттолкнувшись, кинулся на него. Он быстро присел, спасая челюсть, но мой кулак вмазал ему в переносицу. Он тоже кинулся на меня, обхватил вокруг пояса, его круглая башка оказалась под моей правой рукой. «Дай ему сзади, Свенни!» Я подался задом к закрытой двери, пока Свенни не обошел меня, и попытался освободиться из объятий коротышки, но никак не мог расцепить его рук. Свенни приблизился вплотную, и я съездил ему по уху левой рукой. Старик поднялся на ноги и схватил Свенни сзади своей здоровой рукой. Тот отбросил его назад, к стене, и старик опять съехал на пол. Тем временем я нащупал ремень коротышки. Малый был настолько приземистый и тяжелый, что напоминал мешок с углем. Но, поднатужившись, я оторвал его от пола, и когда Свенни снова направился ко мне, я бросил его на Свенни. Один из тяжелых башмаков угодил Свенни прямо в физиономию, и тот повалился навзничь на пол. Коротышка растянулся плашмя, перекатился один раз в направлении стены и вскочил, как терьер на карачки. Не успел он оторвать руки от пола, как я нанес ему такой удар снизу, что он пролетел 3 фута в воздухе, потом стукнулся затылком о стену и свалился на пол. Я тяжело дышал. «Ты молодец!» — произнес старик. Я взглянул на него и увидел, что он больше не всхлипывает. «И вы не подкачали. Я видел, как вы пытались схватить этого долговязого. Кто из них отнял деньги?» «Коротышка. Думаю, он запихнул их во внутренний карман куртки». Я отыскал деньги и вернул их владельцу. «В этом баре есть телефон?» «Да». «Тогда поднимитесь и позвоните в полицию. А я покараулю и успокою их здесь». Он с удивлением уставился на меня, покусывая запятнанные кровью усы. «Позвонить в полицию?» «Они ведь ограбили вас, так? Их надо отправить за решетку». «Может и так», — молвил старик. «Но эти ребята снюхались с полицией». «Вы их знаете?» «Встречал в городе. Думаю, легавые привезли их сюда 2 года назад в качестве штрейкбрехеров. С тех пор они околачиваются здесь». «Штрейкбрехер» — с немецкого «нарушитель стачки», буквально «стачколом», то есть «ломающий стачку». Лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков, занимающее сторону администрации в ее споре с забастовщиками и поддерживающее ее своим выходом на работу в период забастовки. Здесь и далее примечание диктора. «Что же за полиция в этом городе?» «Вот такая». «Послушайте, я отыскал в кармане гривенник и протянул ему. Идите, вызовите себе такси и уезжайте отсюда». Он вышел. Коротышка начал приходить в себя. Он пошевелил головой, взгляд сфокусировался. Он посмотрел на меня и сел. «Встань», — приказал я. «Побрызгай водой на лицо своего приятеля. Я не собираюсь заботиться о нем». «Ты пожалеешь об этом, парень? Ты не знаешь, во что ввязался только что». «Заткнись, не то врежу еще. Обеими руками». «Силен, да?» Левой я рассек ему верхнюю губу, правой подсадил синяк под левым глазом. «Понял, о чем я говорю?» Он прислонился к стене и закрыл разбитое лицо ладонями в черных пятнах. Я снова вошел в зал. Старик сидел на высоком стуле. «У вас неплохая клиентура», — сказал я бармену. «Вы вернулись? Я не припомню, чтобы мы выслали вам позолоченное приглашение». «Если комик в туалете не очухается через 5 минут, то вам следует позвонить в полицию и вызвать скорую помощь». «Вы учинили драку?» Он посмотрел на меня с притворным неодобрением. «Мы тут не терпим никаких потасовок». «Я что-то не заметил, чтобы вы подняли шум, когда побили этого старого человека. Сколько вам перепадает?» «Еще одна такая хохма, и я вам покажу!» — завопил бармен. Раздался негромкий сигнал автомобиля перед таверной, и старик соскользнул со стула. «Попридержите язык!» — бросил я бармену. Старик был уже у двери, и я крикнул ему, чтобы он подождал минутку. «Вы живете далеко отсюда?» «Всего в нескольких кварталах». 50 центов хватит!» Я протянул ему 2 монеты по 25 центов. «Ты славный мальчик, сынок. Просто мне нравится драться. Если эти типы будут и дальше вас беспокоить, дайте мне знать. Думаю, я остановлюсь в доме Уэзера. Меня зовут Джон Уэзер, но, по-моему, лучше вам здесь не появляться». «Вы имеете в виду гостиницу «Палас»? Раньше там был дом Уэзера». «Да, полагаю, что они захотели изменить название». Такси опять негромко прогудело, и старик повернулся, чтобы уйти. «Подожди», — произнес он опять. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Джон Уэзер». «Не родственник ли вы Джей Ди Уэзера, о котором я рассказывал?» «Вы угадали». «Неужели это правда?» — произнес старик. Потом сел в такси и укатил.